Глава 20. Я выргался в полголоса, успев, к счастью, заменить рвущийся наружу великий и могучий русский язык чем-то подходящим из местного. И лишь немыслимым усилием воли заставил себя не дать волю дару, не палить за пазуху в поисках люгера и даже не дернуться. В общем, бестолково захлопал глазами, вытаращился и кое-как изобразил удивление. Впрочем, оно-то как раз было вполне искренним, и скрыть подобное не смог бы даже самый талантливый лицедей. Так или иначе, мадам Марсо расколола меня. Однако вместо того, чтобы позвать полицию или достать из-под стойки что-нибудь вроде двуствольного ружья, она только улыбалась во все зубы и выжидающе смотрела на меня. Все так же без злобы или тревоги, со странно веселым любопытством. «Я живу на свете уже много лет, месье, и уж поверите, умею отличить мужчину от женщины», — негромко проговорила она. «Но не волнуйтесь, головорезы, жандармы или ревнивый супруг — какая разница? У вашей подруги наверняка есть причины путешествовать в мужском платье. И старухи Марсо они совершенно не касаются». «И все же вы об этом заговорили». Я оглянулся на посетителей в углу и, облокотившись на стойку, продолжил. «Зачем? Чужаки в наших краях бывают нечасто, а возможность перекинуться парой слов симпатичным юношей выпадает и того реже». Когда мадам Марсо полезла куда-то под стойку, я на мгновение снова напрягся, но тут же выдохнул. Она достала всего лишь пачку сигарет и длинный мундштук, который тут же засунула в зубы. Видимо, рассчитывала, что беседа будет достаточно продолжительной. И я, пожалуй, не имел ничего против. Самую страшную нашу тайну мадам Марсо раскусила за каких-то полминуты. А все остальное ее, похоже, ничуть не волновало. Она то ли вовсе не знала, что местная полиция ищет беглецов, то ли по неизвестным мне причинам не собиралась сдавать взявшихся неведомо откуда странных чужаков. А рассказать наверняка могла немало, начиная с того, куда нас вообще занесло. «Что ж, почему бы и нет?» Я пожал плечами. «Особенно если у вас найдется кружка холодного пива». «Я не собираюсь угощать вас этой дрянью», — скривилась мадам Марсо и, не глядя, подхватила с полки за спины початую бутылку. «Выпейте лучше мозельского. Свежий урожай. В самый раз для господина, которого наверху ждет юная девушка». «Конечно, если вы не собираетесь провести полночи, болтая со старухой». Мадам Марсо не сводила с меня глаз, а ее руки, казалось, жили собственной жизнью. Наполнили бокал рубиново-красной жидкостью примерно до половины, чуть пододвинули ко мне и потянулись за зажигалкой на краю стойки. Когда пламя вспыхнуло, освещая морщинистое лицо и пальцы, я заметил, что хозяйка отеля действительно куда старше, чем казалось вначале. Ей явно было не 60 с небольшим лет, а все 75, если не больше. Впрочем, слово «старуха» к ней все равно как-то не клеилось. Годы добавили морщин, высушили кожу и покрыли сединой волосы в высокой прическе. Вот только не смогли ничего сделать ни с голосом, ни с осанкой. Ни с чем-то еще невидным глазу. Даром я воспользоваться не мог, однако и без него ощущал исходящий от мадам Марсо... Нет, не силу, конечно же. Скорее, почти осязаемое тепло обаяния и даже некой притягательности или врожденной грации, обычно присущей исключительно родовитым аристократкам. Было в ней что-то от Гижицкой, хоть их и разделяла пропасть больше, чем в полвека. Едва ли такая женщина могла провести всю жизнь здесь, на самой окраине земель Германского рейха. И я наверняка узнал бы немало интересного, будь у меня возможность хотя бы рассмотреть висевшие на стене около стойки фотографии, на одной из которых я совершенно точно разглядел Эйфелеву башню. «Раньше мне случалось бывать и далеко отсюда. В Париже осталась сестра». Мадам Марсо перехватила мой взгляд и негромко вздохнула. «Не знаю, увидимся ли мы с Софи снова». «Это из-за войны, да?» — осторожно спросил я. «Именно так, месье, черт бы их побрал. Будто бы у нас и без этого не хватало проблем». Глаза мадам Марсо недобро сверкнули в полумраке. «Я никак не возьму в толк, почему сыновья Эльзаса и Лотарингии должны убирать в России только из-за того, что какому-то сумасшедшему взбрело в голову застрелить его величество кайзера?» «Ну, конечно. Только теперь все окончательно встало на место. Разумеется, мы не могли проскочить на грузовике не иначе, как прекрасно охраняемую с обеих сторон границу между Францией и Рейхом. Зато, судя по всему, забрались и на юг, и на запад куда дальше, чем казалось по дороге. И приехали прямиком на земли, за которых Габсбурги и Парижский двор спорили чуть ли не веками. И где-то 100 лет назад предку покойного кайзера Вилли повезло больше. Над местными коммунами взвилось знамя Священной Римской империи германской нации. А местная знать, та, что уцелела, присягнула на верность короне Рейха. Сама мадам Марсо помнить этого, безусловно, не могла, даже если прожила на белом свете не меньше моего деда. А вот ее мать или отец вполне. Предположу, что они оба носили французские имена, да и считали себя наверняка французами, как и чуть ли не все население по обе стороны Мозели. И это объясняло, если не все, то многое. «Знаете, я ведь родился далеко отсюда, мадам Марсо». Я пригубил вино из бокала. «И местные нравы вам не знакомы? Охотно верю». Над стойкой поплыл сизый табачный дым. «Достаточно услышать ваш акцент. Удивительно, что вы вообще говорите по-французски. Многие даже на Западе империи не труждают себя подобным. И уж тем более им не понять, почему и Лотаринга, и Эльзас не желают воевать под чужими знаменами». «И почему же?» «Это не наша война. Без нас, месье. Так говорят местные парни, когда видят вербовщиков из Вены». Мадам Марсо мрачно усмехнулась. «Пусть немцы и австрияки гибнут, сражаясь за непомерные амбиции канцлера, если им так угодно. Но я не желаю, чтобы вместе с ними умирали те, кого я помню еще мальчишками. Разве кто-то станет их спрашивать? Капривине из тех, кто прощает непокорных». Я вздохнул и, склонив голову, негромко добавил. «Я и сам. Бежите от службы в армии?» Мадам Марсо осторожно коснулась моего плеча. «Уж поверьте, месье, здесь никто не подумает осудить вас за подобное. Слишком многим пришлось уйти на фронт отсюда, из Реттели. И одному Богу известно, скольким суждено вернуться обратно живыми и здоровыми». Я молча кивнул и снова потянулся за стаканом. Пожалуй, сейчас это было куда лучше любых слов. Мне даже не пришлось убалтывать старушку. Стоило лишь намекнуть, что я удрал подальше от фронта, и она сама продолжила говорить, будто что-то терзало ее изнутри. «Зачем нам это все? Зачем?» Мадам Марсо чуть возвысила голос, распаляясь все больше. «Лотарингия никогда не принадлежала немцам, и, видит Бог, никогда не будет принадлежать. Половина стариков в Ретеле не признают никакого другого языка, кроме французского. А любой, у кого есть хоть капля ума, скорее сбежит и тайком перейдет к границу, чем отправится умирать за этого болвана Каприви. Здешние леса густые, и уж поверите, месье, не так далеко отсюда есть места, куда немецкие вербовщики и солдаты побоятся даже сунуться». Мадам Марсо смолкла, устав говорить. И я уже открыл было рот, чтобы спросить про какие-нибудь тайные тропы, ведущие через границу с Францией, но так и не решился. Слишком рано, и уж точно не стоит наседать на старушку. Чего доброго еще примет меня за провокатора или шпиона? Вот уж никогда бы не подумала. Я постарался выдать свою самую очаровательную улыбку. «Ваш город кажется таким спокойным». «На первый взгляд так оно и есть, месье, но я слишком хорошо знаю здешний народ. Мы терпеливы, однако наше терпение не вечно. Многие уже давно ждут от местной знати хоть каких-то действий. А находятся и те». Мадам Марсо наклонилась вперед и продолжила уже шепотом. «Кто говорит о помощи самого императора Жозефа?» Павел наверняка обрадовался бы подобным разговорам, особенно окажись слухи не просто слухами. Но нынешний французский монарх всегда отличался осторожностью, и местным родам с Дубани всерьез бунтоваться против власти Вены, вернее всего, пришлось бы рассчитывать на самих себя. «Разве такое возможно?» Я покрутил пальцами почти опустевший стакан. «И неужели вы так уверены, что появление здесь французских солдат пойдет на пользу Лотарингии и Эльзасу? Каприви не оставит подобное без ответа». «Пусть и так». Мадам Марсо дернулась и обронила на стойку пепел сигареты. «Это наша земля, месье, и здесь нас не одолеть и самому дьяволу. Будь старик Жозеф мужчиной, а не трусливым толстозадым пингвином, он уже давно бы привел сюда войска и врезал так, что немцы без оглядки бежали бы до самого Штутгарта». «Опасные слова, мадам». Я на всякий случай огляделся по сторонам. «Вы не боитесь, что нас могут услышать?» «Пусть слушают, мне плевать». Марсо махнула рукой и рассмеялась. «В Ретеле я знаю всех, и если надо, повторю это в лицо хоть болванам из Абвера, хоть наместнику в Страсбурге, хоть самому канцлеру, черт бы его побрал. Я уже достаточно пожила на этом свете, месье, и бояться мне нечего». «Абвер?» Странное слово показалось мне знакомым, будто я слышал его раньше. То ли название города, то ли... «Немецкая тайная полиция, шпики в штатском. Они не часто появляются в наших краях, но я чую их за целую милю». Мадам Марсо сверкнула в полумраке белозубой улыбкой. И мне еще не приходилось видеть, чтобы кто-то из них шлялся по забегаловкам с красоткой в мужском платье. «Что?» — вздрогнул я. «Я не...» «Нет, мсье, конечно же нет!» Мадам Рос усмехнулась и покачала головой. «Я могу только догадываться, что привело сюда столь странную пару. Но у вас лицо порядочного человека. И все же кое в чем вы правы, месье. Я действительно болтаю много лишнего. Вы ведь простите старуху». «У меня и в мыслях не было...» «Вот и славно, месье. А сейчас нам обоим лучше отправиться спать». Мадам Марсо протянула руку и легонько потрепала меня по щеке сухими прохладными пальцами. «Если пожелаете, мы еще поговорим утром». Беседа действительно вышла пристранная, особенно под конец. Не то чтобы я так уж сомневался в собственной способности очаровать старушку, однако она рассказала мне куда больше, чем стоило говорить чужаку с явно неместным акцентом. Особенно сейчас, когда даже в этой глуши регулярно появляются то вербовщики, то ищейки из загадочного немецкого Абвера. И это могло означать или абсолютное бесстрашие, или то, что где-нибудь в 2-3 часа ночи в двери наших с Гижицкой апартаментов постучатся крепкие местные парни с оружием, и мне будет очень непросто доказать ему, что я вовсе не засланный шпик, а сиятельный российский князь Горчаков, свалившийся на Ретели с небес, в буквальном смысле. Но если мадам Марсо действительно знает выходы на местное подполье, нет, такой шанс упускать уж точно не следует. Поднимаясь по лестнице, я твердо пообещал себе не спать до самого рассвета. И, разумеется, отключился, как только моя голова коснулась подушки.